Глава пятая. Пальцы одной руки. Капитан, прибывший в часть севера, рассказал, что Архангельск бомбили, долетели даже туда. И до Мурманска долетели. Лететь в Мурманск немцам оказалось просто от Финляндии рукой подать. В Суоми, озерной красавице, немецкие аэродромы находятся оттуда и летят хенкели. Час лету, и вот он, Мурманск, и Архангельск бомбят оттуда. Оказалось, так далеко, так надежно. Финны! И выругался Додонов, товарищ Дешкова по кавалерийскому полку. Бил их маршал Мерецков, а не добил, сказал Успенский, другой офицер. Сильнее надо было бить, так, чтоб не встали. Пожалел их товарищ Сталин. У меня дядька там воевал. Что ж твой дядька? Армию Норвегии германское командование переименовало в Лапландию. И генерал-полковник Дитль, длинноносый и лопоухий, формировал немецкие соединения в Северной Финляндии. Немцы давно договорились с финнами. Так приехавший капитан всем рассказал. Звали капитана Семен Панчиков. Он никогда в кавалерии не служил, лошадей вблизи не видел, и лошадей он боялся. И учиться ему поздно, за 30 уже капитану. А вот зачем-то прислали его с севера. Панчиков у всех допытывался, а правда, что в кавалерии теперь на лошади ездить не обязательно? Ведь все машины решают, разве не так? И грустил, когда его заставляли идти на конюшню. Зато капитан все про финнов знал. Заправляет всем в Финляндии барон Маннергейм. Барона и упрашивать не надо, чтобы он вредил России, он сам русских ненавидит. Он в царской России служил, царский еще генерал. Бывший русский, сводит счеты с родиной. Врешь, Россия ему не родина. А где же ему родина? Финский главнокомандующий повел финские бригады на давнего русского врага. Этим и литовцы, и латыши, и украинцы отличались. Немедленно вливались в ряды вермахта. Об этом сообщил капитан Успенский, послушав Панчикова. Не зря товарищ Сталин обозначил национальный вопрос как основной. Коллективная мораль должна заменить голос крови, а морали, похоже, в тех местах не осталось, — сказал Успенский. Он говорил гладко и правильно, отличался на собраниях. Немцы, конечно, помогали финнам, но на Свирском фронте и без немцев хватало энтузиастов. Там, на Свирском фронте, шли бои за Мурманскую железную дорогу. Первая горно-стрелковая финская бригада взяла Петрозаводск, проявила исключительную жестокость, раненых добивали штыками. То была настолько убедительная победа, что генерал Йодль посетил Финляндию, вручил от имени Гитлера фельдмаршалу Маннергейму железные кресты сразу всех степеней, отметил доблесть, а верному финскому народу отписал 15 тысяч тонн пшеницы, чтобы финский народ воевал, не голодая. И аэродромы в северной красавице Суоми построили, чтобы удобнее утюжить Советский Союз. Оттуда вылетают эскадрильи, оттуда бомбят Мурманск с Архангельском. — И крепко бомбят? — Успенский спросил у капитана Панчикова. Панчикова еще спросили, — у вас там снега по уши, снег, небось, не горит? «И снег горит», — сказал капитан Панчиков. Впрочем, это все знали. Зима стояла снежная, но повсюду в Подмосковье, где шли бои, даже сугробы дымились. Когда двигались по Волоколамскому шоссе, заметенному пургой, машины по бампер увязали в снежном крошеве, а снизу, сквозь снег, пробивался горячий дым. Под снегом горела брошенная техника. Говорили, пусть земля горит под ногами оккупантов. Но земля горела под ногами у всех. И люди, и кони чувствовали сквозь наст, сквозь снежную корку, что дорога горит. А когда бомбят, так ведь еще хуже, значит, бомбили Архангельск. И много домов разбомбили, — любопытный Успенский спросил. Бывает такое подлое любопытство, даже на войне хочется узнать, насколько другому плохо. «Всю Холмогорскую улицу в щебень разнесли», — сказал капитан. «А Большая улица?» — въедливый человек этот Успенский. «Может, там всего 3 дома?» «Большая улица была, только ее больше нет». «На Холмогорской должна жить мать». Дежков не писал ей, и мать ничего не писала, боялись, найдут по письмам. Однако адрес он знал хорошо. Холмогорская улица, дом 3, квартира 15, 3-й подъезд, 3-й этаж. Там подруга матери жила. Договорились так, что однажды Дежков за матерью приедет. Разбомбили, значит. «И дом номер 3 разбомбили?» — спросил Дежков. «Говорю тебе, в пыль разбомбили улицу. Густо бомбят, как картошку солят». И капитан изобразил руками, как низко зависли хенкели над городом и как бомбили в очередность. Только один хенкель отбомбился, как второй начинает. Капитан потер палец о палец, словно солью посыпал стол, показал, так вот хенкели и бомбили. «Проутюжили район», — произнес капитан неприятное слово. Так произнес, словно одобрительно относился к этому солидному делу — проутюжить район, убить жителей. «А что ж вы...» — начал было Дежков. «Да что тут скажешь?» «Мы что?» — сказал капитан. «Мы, как обычно, зевали, в картишки резались». Капитан злобно поглядел на Сергея Дежкова. «Что мы? Что мы можем? Летят хенкели низко, да из рогатки их не зацепишь. Истребители нужны, а к ним пилоты требуются. У хенкелей прикрытие мощное. Мессер слева, мессер справа, поди подберись». Советчики нашлись. «И не серчай», — сказал лейтенант Додонов. «Мы знаем, ты храбро сражался. Йорк Витрак у них есть, у фрицев. Зверь-пилот. В день, рассказывают, по 3 вылета делает. И у нас пилоты есть хорошие. Значит, до нас не долетели хорошие пилоты. А Витрак на бреющем идет над городом, пугает людей. Когда Витрак летит, людям страшно. Всех на Холмогорской убили. Огонь 3 дня потушить не могли. Боялись, на город перекинется. Клопы и те сгорели. Значит, всех? Говорю же! Ничего, еще можно жить». Это была вторая мысль. Первая мысль была: не похоронил родителей. Отца не похоронил. Его, наверное, уже нет, и не узнаешь, кто его убил и как убил. И глаза ему не закрыл, у могилы не постояла, не знаю, где могила. Люди ездят на могилы к родным, деревья сажают, вспоминают своих, а я не знаю, куда ехать. И мать не похоронил, сгорела мать. Это была первая мысль, но Дежков, к удивлению своему, не испытал боли, только легкое беспокойство, что-то вроде головокружения. Вторая мысль успокоила его: «А моя Дарья цела». Это была твердая мысль, и уже он от этой мысли не отходил, повторял надежные слова про себя: «Жива моя Дарья». Он вышел на улицу, ходил по холоду, тер лицо снегом. «Дарья жива», — повторял про себя. Правда, вот уже 5 месяцев прошло, не писала, но письмо могло не дойти. Война. Война, как огонь, не надо совать руку в пламя, вот и все. К войне надо привыкнуть. Понимать, где горит. Войну можно переждать. С Архангельском ошиблись. Но Дарья не в Архангельске, цела моя Дарья, и рожать ей скоро. Когда на перроне прощались, жена сказала, она на 4-м месяце, а с тех пор 5 месяцев прошло, получается, уже родила, так что ли? И Сергей Дежков глубоко дышал, чтобы успокоиться. «Ничего, выдержим», — так думал Дежков. «Мы временно отступили», — говорил он себе, — «но мы не проиграли. Армия сначала отходит, а потом армия возвращается. Семьи прежней уже нет. У меня убили прежнюю семью, но вот теперь Дарья родила, и новая семья у меня». И Дежков тер щеки и лоб снегом, потом шел в конюшню, прижимался к носу кобылы. Ему казалось, что его кобыла пахнет так, как пахла его мама, нагретым войлоком и сеном. Это оттого так казалось, что конюшни утепляли в зиму войлоком, совсем таким же, из какого были сделаны его детские валенки. Дежков помнил себя в темных сенях избы. Мать надевает ему валенки. За дверями стужи и сугробы, в сенях пахнет сеном, который заготовили с лета. Дежков нюхал кобылу и шептал ей в мокрые ноздри: «Ласочка». Так он называл маму, когда был маленький. Теперь слово «ласочка» было ласковым прозвищем кобылы, а полное имя у кобылы было «Ласка». Странное для фронта имя, однако кобыла была хорошая и непугливая. Дежков подолгу стоял подле нее, смотрел, как кобыла пьет, гладил ей морду. Успенский шел следом за Дежковым на конюшню, клал ему руку на плечо, утешал, говорил пустые слова. Успенский в те дни был внимателен, городские умеют быть внимательными. «Связь с матерью, — говорил Успенский, — самая святая связь на свете». И Успенский угощал его свежим хлебом. «Ты поешь. Еда в горе помогает». «Откуда ты хлеба столько берешь?» — спрашивал Дежков. «Мы же вместе свою порцию съели». «Так я у Панчикова взял, у него осталось. Мне что интересно, вот мы с тобой на войне, а свежий хлеб едим. Хорошо в деревне?» «Сажи», — спросил его Дежков. «Ты в деревне раньше жил?» «Нет, я городской. Первый раз в деревне». «А где же ты на лошади научился?» «На ипподром ходил». «А ты где учился?» «У нас в семье все конники». Сказал и подумал, что семьи уже не осталось. «Ничего, вот Дашка родит, научу сына верхом, будем рядом рысью скакать». Дежков не сомневался, что у него сын. «Ты в деревне рос?» «Мать из деревни. Изба точно такая же была, как и здесь. Так же вот я спал у печки, как и здесь сплю. Помню, как мать печку топит. Отец часто уезжал, он военный был. И мы с матерью вдвоем в деревню перебирались к родне материнской. Молоко топленое помню. Ты топленое молоко любишь?» «Нет», — сказал Успенский, — «не пил». «А хлеба в деревне отродясь не было, Успенский. Это мы сюда хлеб привезли».